Глава 13. «Я не знаю, как это правильно объяснить», — начала свой рассказ Елена. «Ты начни, а там уже посмотрим», — указал я на стул напротив своего рабочего стола, а сам сел в кресло. «Дело в том, что я в некоторой степени могу чувствовать кровь тех, кого я пила», — призналась девушка. «С учетом того, что в последнее время я брала только вашу кровь, то я смогла настроиться на вас». И, как это выражается, заинтересованно посмотрел я на нее. Конечно, и так понятно, что кровь — довольно важный компонент, который в том числе может выступать в самых различных ритуалах. Но вот пока я сам не встречал духов или полукровок, умеющих с ней работать. Поэтому все эти подробности мне были интересны. «Я могу чувствовать, где вы находитесь, мастер», — опустив взгляд, продолжил рассказывать полукровка. «Также я могу ощущать, когда ваше сердцебиение учащается, точнее, эмоции, которые вы испытываете. От этого можно закрыться, но я почувствовала, что вам грозит опасность, и вот». И последовала на помощь. «Верно», — порывисто кивнула она. «А дальше я даже сама не поняла, как так быстро оказалась возле вас. Мне раньше подобное было недоступно». «То есть ты хочешь сказать, что воспользовалась какой-то способностью, присущей твоему виду? Но сама не понимаешь, как это сделала?» «Все так, мастер», — подтвердила Елена. «В тот момент я больше переживала, чтобы вас не убили». «Почему?» — склонил я голову слегка на бок, не отрывая взгляда от полукровки. «Я...» «Говори открыто», — приказал я ей, подкрепив это духовным давлением. «После того, как я испила вашу кровь...» «Нет, не так», — яростно замотала она головой, из-за чего лицо закрылось выбившимися прядями волос. «Вы сами знаете мою историю, и я... мне пока удобно жить в служении вам». «Удобно?» — хмыкнул я. «Хочешь сказать, что тебе не хочется вновь брать ответственность за свою жизнь в собственные руки?» «Мое собственное решение в прошлом привело меня к тому, что я оказалась в плену, не в силах совершить свою месть», — подняла Елена голову и посмотрела мне в глаза. «У меня не осталось ничего, ради чего стоило бы жить. Но я на протяжении стольких десятилетий так отчаянно цеплялась за жизнь, что уже и сама не понимаю, зачем это делала. Я могла давно все это закончить, но я боюсь». «Бояться смерти — нормальное состояние для любого живого существа», — покачал я головой. «С этим сталкивается каждый. Но ты, получается, боишься свободы?» «В ней нет ничего хорошего», — вздохнула девушка. «Этот мир уже не тот, в котором я жила. И, оказавшись на свободе, я, скорее всего, погибну или попаду в неприятности. Пока служу вам, я хотя бы знаю, ради чего просыпаюсь на следующий день. У меня есть цель». «Как же с тобой непросто», — цокнул я языком. «Но в целом, я, кажется, тебя понял. И не беспокойся, я не буду против и дальше, если ты будешь служить мне. Но все же я бы предпочел, чтобы ты попыталась узнать этот мир. Как минимум, это будет полезно, чтобы лучше распознавать опасности и понимать, как на них реагировать. Раз уж ты так заботишься о моей жизни, то не должна позволить ранить в том числе и себя, а это возможно только если ты начнешь изучать возможного противника». «Но кто ваш противник, мастер?» «А вот это очень хороший вопрос», — хмыкнул я, «на который я намереваюсь получить ответ. Пойдешь со мной?» «Пытки меня не пугают», — с готовностью отозвалась Елена. «В таком случае...» «Седрик, все уже готово для того, чтобы я мог в спокойной обстановке поговорить со своими гостями». «Конечно, мастер», — открыл дверь в рабочий кабинет дворецкий, даже не собираясь оправдываться, что он все это время стоял за ней и слушал наш разговор. «Все уже готово, и они ждут вас». От духа-хранителя места вообще сложно что-то скрыть. Разумеется, если мне потребуется обеспечить себе приватность, то я знаю, как закрыться от Седрика, тем более, что между нами есть и прямая связь. Но в целом его возможности несут больше пользы, чем неудобств. «В таком случае веди нас». «Прошу», — приглашающе махнул рукой дворецкий и первым двинулся вперед. Мы прошли в отдельное помещение на первом этаже, которое уже было подготовлено для проведения спокойного разговора с моими пленниками. Все это выражалось в том, что помещение было полностью избавлено от лишней мебели, а все поверхности были закрыты специальной пленкой, чтобы можно было ее убрать, не опасаясь, что кровь запачкает пол и стены. В общем, Седрик даже без моих подсказок постарался создать антураж своего рода пыточной, чтобы наемники, посмевшие напасть на меня, прониклись моментом. В том числе я специально выделил время на разговор с Еленой, чтобы они успели промариноваться в этом окружении. Более того, мой дворецкий откуда-то даже достал испачканный в крови хирургический стол и инструменты, которых в доме точно не было. Я посмотрел на холодное лицо Седрика и понял, что даже спрашивать не хочу, как он все это обеспечил. К тому же при нашем появлении мужчины, уже избавленные от своих масок и экипировки, с ужасом смотрели на дворецкого. «Седрик, скажи честно», — тяжело вздохнул я, — «ты уже успел с ними поработать?» «Ничего такого», — покачал он головой. «Как вы и просили, обеспечили обстановку, располагающую к доверительной беседе. Мало ли что людям могло показаться в тенях», — многозначительно прошелся он взглядом по троице пленников. «Все это могло быть лишь игрой их разума и пробудившихся страхов. Некоторые люди, оказывается, довольно впечатлительны». «Ладно, допустим», — перевел я взгляд обратно на наемников. «И кто же из вас хочет как можно скорее закончить данное мероприятие?» В ответ мне была тишина. «В таком случае придется действовать более жестко. Но я вас предупреждал. Да и вы должны были понимать, что, нападая на княжича, становитесь моей проблемой, с которой я могу расправляться так, как сам того хочу. Вам это точно не понравится». Даже после такого наемники больше со страхом смотрели на Седрика, чем на меня. Я, правда, хотел задействовать Асайду, чтобы она с помощью иллюзий погрузила одного из этих мужчин в такую обстановку, чтобы он мне точно все рассказал. Вот только этот метод не тот, который удается хорошо отработать на практике. И я, несмотря на готовность его применения, не был уверен, что все получится как надо. «Седрик, может, будешь так любезен?» — попросил я у духа-хранителя. «У меня есть такое чувство, что они с тобой захотят говорить с большей охотой, чем со мной». «Как прикажете, мастер», — холодно улыбнулся он, начав снимать белые перчатки с рук. Тени в помещении вдруг стали двигаться, и я увидел, как из них зажглись глаза потусторонних тварей. В чем-то возможности Седрика были схожи с тем, что мог делать Бранд. Только если теневой пес, по сути, был существом, связанным с тенью, и мог в ней жить и использовать ее преимущества, то вот мой дворецкий скорее подчинил себе этих созданий. В то же время в них не чувствовалось никакого сродства с Брандом, что, впрочем, не было удивительным. Как и в мире людей, в мире духов миллион различных созданий. Многие из них имеют схожие возможности и способности, порой до полного дублирования. Но сами они могут принадлежать к совершенно разным видам. Более того, они даже могут враждовать друг с другом, несмотря на свою схожесть, а может даже по причине этого. Так что искать сходство и различия можно до бесконечности, от этого все равно ничего не изменится. Сейчас главное, что возможности Седрика были достаточно пугающими для того, чтобы наемники наконец-то стали говорить. Вот только вместо того, чтобы наконец-то объяснить мне, почему они вообще на меня напали, вся троица забилась в судорогах. При этом не одновременно, а в разнобой, что еще больше напугало наемников, которых эта напасть не коснулась. И это было не воздействие Седрика, так как он и сам был удивлен происходящим. Точнее, его лицо, как всегда, оставалось сосредоточенным и беспристрастным, но я-то имел с ним духовную связь, и через нее как раз все его эмоции прекрасно читались. И сейчас духа хранителя больше всего одолевало любопытство. Я не стал приближаться к несостоявшимся убийцам, позволяя тем метаморфозам, что с нами происходили, действовать дальше. А то кто знает, на что они способны. И мое ожидание окупилось старицей. Припадок мужчин закончился, и вот после этого они дружно посмотрели на меня. Вот только их глаза были полностью черны, а от них самих потянулись черные веточки вен. По всем признакам это была одержимость, но одержимость какая-то странная, так как до этого я не чувствовал в духовном восприятии ничего особенного, а теперь столь яркие внешние признаки этого эффекта. Наемники молча смотрели на меня, будто замерли в ожидании. Я не стал ломать комедию и просто приказал Седрику, чтобы он убрал кляп у ближайшего из них. Все равно они действуют синхронно, а значит, все трое находятся в подчинении чего-то одного. Правда, я не был уверен, что это полноценный дух. «Соколов, ты думал, я забыл про тебя?» — спросил меня мужчина, широко улыбнувшись. Заодно он продемонстрировал, что почернели не только его глаза, но и зубы. Зрелище было, скажем прямо, довольно отталкивающим, но приходилось работать с тем, что имелось. «А я не забыл!» — хрипло рассмеялся он, и за ним это попытались повторить еще двое наемников, но им мешали кляпы. «Знаешь, а ты ведь так и не представился!» — хмыкнул я, скрестив руки на груди. «Это пока ни к чему!» — ответил незнакомец устами наемника, который при этом дерганно двигался, как будто невидимый кукловод не мог им толком управлять. «Я лишь хотел сказать, что тебе не будет жизни в этом мире, шаман. Я не позволю вашей заразе вновь распространиться в нашем мире». «Такие интересные угрозы, а действий я что-то не вижу», провоцируя его на дальнейший разговор в издевательской манере, произнес я. «Пока что ты лишь попробовал два раза меня устранить, и все это закончилось твоей неудачей. Тебе не кажется, что ты делаешь что-то не так?» «Не переживай, шаман», — рассмеялся незнакомец. «Рано или поздно, но я до тебя доберусь. Тем более, разве интересно было бы избавиться от тебя сразу, чтобы ты не испытывал весь ужас своего положения? Нет!» «Такие твари, как ты, должны страдать и пытаться забиться в тихие норки, надеясь, что я до вас не доберусь. А я доберусь. Да, определенно». Все это больше походило на бред сумасшедшего, если бы не то, что я видел. Не думаю, что так легко создать такой вид контроля над людьми, очень похожий на одержимость, но при этом не являющийся ею. Те же проклятые артефакты я бы точно обнаружил. Да и от самих пленников ничего не ощущалось. А значит, кем бы ни был мой недоброжелатель, но он имел возможность обманывать чувства шамана. Вот только чтобы провернуть подобное, надо хотя бы иметь возможность на ком-то это тестировать. С учетом, что я так и не встретил ни одного шамана, то можно пока предположить, что отчасти в этом и была причина. Но пока это лишь догадки. Расспросить подробнее этого незнакомца не получилось, так как его куклы неожиданно задергались и опустили головы. «Они мертвы, мастер», — спокойным голосом произнес Седрик, будто говорил о погоде. «Позаботься о телах», — отдал я ему распоряжение. Вот и еще одно предупреждение, но предупреждение очень уж странное.